затем немного отдыхают и, наконец, завтракают. О болезнях соляриев и их лечении. Описание болезней и их причин, а также их средств, их лечения основано главным образом на учениях античных врачей Гиппократа, Цельса и Галена. Примечание редакции. У них не бывает ни подагры, ни хирагры, ни катаров, ни ишаса, ни колик, ни вспучиваний, ни ветров, ибо все эти болезни происходят от истечения и вспучивания, а они телесными упражнениями разгоняют всякую влагу и ветры. Телесными упражнениями в издании 1643 года «Умеренностью и телесными упражнениями». Примечание редакции. Поэтому чрезвычайно позорно быть замеченным в плевании и харканье. Они утверждают, что это признак или недостаточных упражнений, или нерадивости и лени, или опьянения и обжорства. Скорее подвержены они воспалениям или сухим спазмам, от чего помогает обильная, сочная и здоровая пища. Изнурительную лихорадку они лечат приятными ваннами и молочной пищей, приятным времяпрепровождением в деревне и спокойными и веселыми упражнениями. Венерическая болезнь не может развиваться среди них, так как они очищают тело частыми омовениями из вина и натираются благовонными маслами, а выделением пота во время упражнений удаляют зловредную испарину, разлагающую кровь и мозги. Чахоткой они болеют редко, потому что у них не бывает катаров в груди, а совсем редко астмой, развивающейся вследствие скопления влаги. Горячки лечат они питьем холодной воды, однодневные лихорадки лечат пряностями и жирным бульоном, или же сном, или музыкой, или весельем. Трехдневные – кровопусканием и приемом ревеня или другими очищающими средствами, или же отваром из послабляющих корней и кислых трав. Но слабительные принимают они редко. Четырехдневные лихорадки они легко излечивают посредством внезапного испуга, а также травами, противодействующими влаге, свойственной четырехдневной лихорадке, или же другими подходящими средствами. Они открыли мне и тайные средства их излечения. Особенно старательно лечат они длительные лихорадки, которых они очень боятся, и борются с ними и наблюдением звезд, и подбором трав, и молитвами Богу. Лихорадки пятидневные, шестидневные, восьмидневные и так далее, среди них совсем почти не встречаются, так как у них не бывает скопления влаги. Они моются в банях, которые у них построены по образцу римских, натираются маслами и открыли еще гораздо больше неведомых средств для поддержания чистоты, здоровья и силы. Этими и другими способами борются они с падучей болезнью, которой часто бывают одержимы. Гостинник. Это признак исключительной одаренности. Геркулес, Скотт, Сократ, Калимах и Магомед страдали этой болезнью. Скотт Дунс, 1265-1308, известный богослов-схоластик. Калимах, Александрийский ученый и поэт, 3 века до новой эры. Примечание редакции. Мореход. Борются они с нею молитвами, обращенными к небу, укреплением мозга, принимая для этого кислоты, занимаясь изысканными увеселениями и употребляя жирный бульон, приправленный лучшей пшеничной мукой. Кушанья они приправляют мастерски, подбавляют в них корицу, мед, сливочное масло и множество сильно подкрепляющих пряностей. Жирные блюда сдабривают они чем-нибудь кислым во избежание отрыжки. Они не пьют ни остуженных снегом, ни искусственно подогретых напитков, как китайцы, не нуждаясь в таких средствах против влаги для усиления природного тепла.